Ясон. О, пусть за детские жизни казнит тебя Ириния кровавая и правда. Медея. Кто слышит тебя из богов, ты, клетвопреступник, кто слышит? Ясон. Увы, увы, детоубийца. Медея. В чертог воротись. Хоронить ступай молодую жену. Ясон. О, дети, о, двое детей, от вас ухожу я. Медея. Не плачь еще, рано, ты старость оплачешь. Ясон. Любимые дети. Медея. Для матери, не для тебя. Ясон. Убийцы. Нет. Медея. Да, и тебе на горе. Ясон. О, как горю я, кустам прижаться, кустам их детским. Медея. Ты оттолкнул их. Теперь и ласки, и поцелуи. Ясон. О, ради богов! О, дай мне их нежное тело обнять, только тронуть. Медея. Ты просишь напрасно. Колесница с Медеей исчезает.